подвал ввалился на последних морально-волевых и тут же потерял сознание. Проснулся буквально рывком от того, что кто-то меня трогает. Открываю глаза и вижу счастливые глаза последнего гоблина-демона. Он с улыбкой, приготовив кожаный ремень, собирался связать мне руки. Меч был отброшен им заранее в сторону, как и другие вещи. Сейчас он, наступив одной ногой мне на руку, навязывал путы на вторую, крепко ее держа. Наши взгляды на секунду встретились, затем он пролаял мне что-то на своем языке и двинул локтем в лицо. Коротко усмехнулся и продолжил вязать. Удар хоть и был коротким, но звезды я секунду наблюдал, затем почувствовал кровь во рту. Нос остался цел, а вот верхняя губа была рассечена. Придя в себя, сам не понял, как начал действовать. Сперва, в прижатую ногой руку, подал ману и создал над ней лезвие, которое и отправил в ногу. Попал неудачно, там на ноге было подобие доспеха из частей другого живого существа или насекомого. Его броню удар не пробил, но удар в саму ногу вышел нормальный. Мне удалось нанести удар наискось, посередине между внешней и задней частью колена. От этого нога согнулась, и демон слегка завалился в мою сторону, быстро восстановив равновесие. Демон тут же повернул голову ко мне, злобно оскалившись, а я, используя освободившуюся руку, дабы не терять время, ухватил его за ухо и рванул к себе, одновременно ударив своей ногой ему во второе колено. Так вышло, что он окончательно завалился на бок, придавливая меня, чем я и воспользовался, как зверь, впившись зубами в шею. Тонко взревев, демон все же вскочил, сновав попав мне локтем в голову, но потеряв при этом кусок кожи на шее, который остался у меня во рту. Выплюнув трофей и перекатившись к мечу, я также вскочил, подхватывая свое оружие. Мы на секунду замерли, решая, что делать, и пришли к одному мнению, вскинув свои руки. Я правой держал меч на взмахе, а левой уже кастовал лезвие. В этом была моя ошибка, стоило создавать щит. Но я как-то уже на автомате начинал именно с атакующего заклинания. Демон же создал огненный шар и пустил в меня. Он был не только быстрее меня, но и опытнее. Поэтому, закончил раньше меня, более того, в момент активации, тут же достал из-за пояса два кривых кинжала и прыгнул на меня. Не успевая напитать маной конструкт лезвия, бросил это дело, и прикрылся от огня свободной рукой. Было ощущение, что одежда и кожа руки испарились, а на этом месте растекается лава. То же самое было на плече и небольшом участке груди. А дальше меня очень крепко обняли, предварительно выбив из руки меч, один клинок он вогнал, сквозь вскинутую и обожженную руку, пригвоздив мое запястье, к плечу второй руки. Второй рукой он начал быстро наносить колющие удары в полностью открытый бок. От новой боли меня начало выкручивать, как только можно, лишь бы это прекратилось. В какой-то момент я все же смог вскинуть свободную руку, из которой выбили меч, и нащупать ею шею демона. Затем снова создаю лезвие и наконец-то активирую. Как только упал на пол, хрипло застонав, повернулся на спину и нащупал накопитель, чтобы срочно пополнить запас маны. Уже будучи в полуобморочном бреду, напитываю приколотую руку маной и, помогая второй, вырываю из плеча вместе с кинжалом. Хоть руки и трясло от боли и страха, но в последний момент перед потерей сознания создаю лечащее заклинание и применяю на себя. Дальше стало хорошо, наконец-то снова уютная темнота без памятства. Глава 35. Проснулся рывком, вскочив на ноги и осматривая все вокруг. Тут же в глаза бросилось тело демона на полу подле меня. Лемурчик, завидев, что я проснулся, тут же пригнул ко мне на грудь и начал лизать лицо. «Все, тише, тише», — отстранил его рукой. «Мда, знатно мы повеселились». Тут в животе очень сильно заурчало, критически осмотрев труп. «Ну нет, его я есть не собираюсь. Видимо, так будет каждый раз, что лечение берет строительный материал из запасов организма, и его надо срочно пополнять». Открыв рюкзак, понял, что запасы провизии показали дно. Осталось немного фильтрованной воды, и на этом все. Делать нечего, надо добыть себе пропитание. Встаю и иду на улицу. По пути посмотрел руку и плечо. Все уже было целым, и лишь розовые шрамы напоминали о случившемся. Интересно, а отрубленную руку заклинание сможет восстановить, или хотя бы палец? Но что-то мне кажется, что рана просто закроется и на этом все. Более того, на отрубленную руку надо столько материала, что я скорее умру от голода и обезвоживания. «Ну, наконец-то», — сказал я, глядя на какое-то существо, которое я нашел спустя 2 часа блужданий в окрестностях моего подвала, еще полчаса на то, чтобы незаметно приблизиться, чему оно не способствовало своими перемещениями. Далее мне все же удалось его подстрелить из арбалета. Теперь же я стоял около повоженной к дереву тушки какого-то ящера, размером не больше крупной крысы. Далее, вернувшись и разделав тушку, приправил немного и подвесил на вертеле, а рядом в котелке закипала вода, которую я дополнительно отфильтрую и буду в дальнейшем пить. Надо бы какой-то аппарат для дистилляции придумать, сразу будет чистая течь, без всяких фильтров, которые плохо справляются со своей задачей. Ругался я, пробуя по итогу воду. Этот день я посвятил восстановлению. Я действительно устал за предыдущие сутки или сколько там в итоге вышло. Теперь хотелось отдохнуть и нормально наесться. Еще один раз мне повезло в том, что Изя нашел какие-то грибы. Ну, наверное, грибы. Они росли на стволе поваленного дерева. На толстой ножке росли оранжевые шарики размером с яйцо небольшой птицы. Их там было больше сотни, и Изя, завидев грибы, начал есть их сырыми. Проведя тест и обождав, я также решил их припасти. Часть тут же пожарил и также съел, остальные развешал на веточках, чтобы они высохли. Следующее утро выдалось замечательным. На улице было яркое солнце и стало немного теплее, чем до этого. Быстро позавтракав, выдвинулся в сторону замка, надеюсь, там не осталось осьминожек и я наконец-то попаду внутрь. К замку я шел быстро и уверенно, дорога была изведана. Когда добрался до стен, то к моему неудовольствию, там все же была пара демонов. К счастью, схема борьбы против них уже была отработана. Умерли они быстро, несмотря на то, что напали практически одновременно. Ну почти. Первый еще только готовился к прыжку, как остался без большей части конечностей. Второго я поймал мечом прямо в полете и две неравных половинки упали позади меня. Добить первого и дело закончено. Решив не терять бдительности, заходил во внутренний двор очень аккуратно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь к окружению, параллельно восполняя запасы из накопителя. Но все было тихо и спокойно. Даже и замолчал, внимательно крутя головой и прислушиваясь своими ушами-локаторами ко всем звукам. Так мы зашли через ворота стены, которая оказалась довольно толстой, с внутренней стороны по ней можно было ходить, да и полуразрушенные лестницы имелись. В чем я ошибся, так в оценке размера внутреннего двора и размеров замка. Теперь я точно видел, что от стены до строения минимум 150 метров, а скорее всего все две. Да и сам замок выглядел с каждым моим шагом все внушительнее. Все потому, что издали я воспринимал все в привычных рамках. Как оказалось, входная дверь под 5 метров, а большинство окон на лицевой стороне явно витражные и также имеют внушительный размер. Да и сам замок оказывается не из булыжников или блоков, а из каменных плит. Все же не удержался и взобрался на оборонительную стену и уже по ней обошел весь периметр замка. Отсюда и видно все было лучше и обзор прилегающей территории лучше. Кроме замка, обнаружилось 5 донжонов по периметру стены, хотя у ворот их не было. Также, около 40 остатков зданий по всей площади. Почти везде, голые, каменные стены и все. Иногда рядом с ними попадались фундаменты, скорее всего от хозяйственных построек. Сделав круг, мне ничего не оставалось, как уйти, либо пойти изучать замок, выбор очевиден. Зайдя внутрь, оказался в большом помещении, сравнимом со школьным спортивным залом. Внутри было много грязи и хлама. При этом, пол был в отличном состоянии. Думаю, раньше это было что-то похожее на полированный белый гранит, который сейчас виднелся лишь у стен. Вся основная площадь была грязи, глине и органике, как растительной, так и животной. Ко всему этому имелись четкие следы перемещений демонов. Основная тропинка вела в дальний угол, где был скромный, арочный проход в темноту. Напротив главного входа была каменная лестница, которая на высоте 3 метра раздваивалась и уходила пологой спиралью на второй этаж. На стенах висели факелы с кристаллическим огнем. Над главным входом, круглое, 3 метра в диаметре, окно мозаика. Справа и слева прямоугольные окошки поменьше, но также с мозаикой. Точнее, одно втрое отсутствовало, озаряя помещение более ярким светом из пустого провала. Ближе к лестнице, под самым потолком, что также имел форму арки, было по 3 горизонтальных окошка, также без стекла. Оставив подвал на потом, отправился наверх. Под потолком над лестницей оказалось еще одно окно без стекла. Сами же лестницы оканчивались небольшой площадкой, от которой уходили 2 коридора, дальше вглубь здания, но ровно над тем помещение, через которое я попал внутрь, было еще одно такое же, с той разницей, что правая и левая стена были в высоких, но относительно узких окнах. Вдоль зала были очень длинные столы из массива дерева, у которых стояли скамьи. Судя по тому, что древесина до сих пор была цела, она была или очень непростой, или обработана химически, или скорее магически. В конце помещения стоял невысокий трон, скорее всего не царский, ибо не из золота, а из дерева, хоть и очень искусно обработанного. Будем считать, что он принадлежал хозяину замка, и на этом все. Вернувшись к лестнице и проверив коридоры, понял, что там с десяток пустых помещений и лестничный проем выше, но, к сожалению, без самой лестницы. Она, видимо, была деревянной. В конце коридоров были башни с винтовой каменной лестницей наверх, но сами коридоры расходились под углом в стороны, образуя два крыла здания, которые в конце соединялись еще одним. Вот последнее имело около 6 обычных этажей с кучей небольших помещений. Боковые крылья имели довольно просторные комнаты без дверей, как и везде. Уцелели лишь главные, будучи явно непростыми. По центру всего этого был внутренний двор, который сейчас был полностью завален мусором. Спускаемся снова в первый зал и идем проверять, что тут за входы под лестницей. Оба вели дальше по первому этажу, а вот те, что были по углам, вели вниз в подвалы. Я выбрал тот, к которому была натоптана тропинка. Как выяснилось, подвал имел 2 уровня. Напитав маной один их факелов, с ним обошел первый уровень, где было 2 десятка помещений с вездесущим мусором на полу. Дальние имели даже подвальные окошки под самым потолком. Далее спустился на второй уровень, где снова были помещения неясного назначения, и лишь в одном из них было что-то очень необычное. Оно сохранилось явно получше остальных. Тут были стены с замысловатой гравировкой, напоминающие очень сложные схемы заклинаний. На полу также был рисунок, что представлял собой канавку в 5 см глубиной, и он до боли напоминал пентаграмму. Пентаграмма была с множеством каких-то вензелей, а между лучами была целая вязь рун, да и сами лучи не были прямолинейными. Это скорее напоминало, будто кто-то хотел вывести символ, используя каллиграфию, делая линии разной толщины, с дополнительными элементами, несущими как минимум эстетику. Все это великолепие опоясывало кольцо, явно имеющее магическое начало и представляющее собой сложную магическую схему. Все бы ничего, но каменная плита с окружностью, наверное, в 5 метров, была расколота. Из самого центра расходились трещины, которые и раздробили собой весь рисунок. В самом центре рисунка, в полуметре над плитой, были демонические врата, ну или портал, если проще. Портал был небольшой и представлял собой вертикальный эллипс, чуть больше метра высотой. Края его нервно подрагивали, будто он в любой момент мог схлопнуться и закрыться. Также дрожал перед закрытием портал, который закрывали мы с Верхолом. Пытки ум не смог стерпеть, и я начал бросать в портал всякое разное. Камешки и веточки летели туда каждую секунду. В какой-то момент я сбегал наверх, нашел длинную ветку и начал тыкать ею в портал. Она извлекалась оттуда абсолютно нормальной, ровно до тех пор, пока я не сместил ее в сторону до края портала. Тут-то ее будто срезало острейшим лезвием. Понятно, края портала не трогаем. Кстати, мне кажется, или он стал чуточку меньше. Проведем еще пару тестов, разговаривал я с Изи, хотя больше сам с собой, чем с глупым зверьком. Но подразумевать, что он все понимает, было намного комфортнее. Достав из рюкзака тонкий шнурок, не касаясь портала, замерял его в самой широкой части, затем продолжил бросать туда всякий хлам. Преимущественно старался закинуть что-то потяжелее, например, булыжники или особо крупные ветки. Спустя еще час я произвел контрольный замер и понял, что портал уменьшился почти на сантиметр. Значит, мне не показалось. Видимо, при его использовании расходуется энергия на его поддержание. А теперь смертельный номер. И я сую голову в портал. Нет, это не был безбашенный порыв. Я предварительно попробовал коснуться его рукой, затем погрузил ее по локоть внутрь, затем нашел на улице какое-то насекомое и, держа его на ладони, засунул пару разу туда и обратно, и лишь затем осмелился посмотреть, что по ту сторону. Глава 36. По ту сторону было очень темно. Нет, не так, было абсолютно темно. В нос ударил запах серой мертвечины. Я тут же вынырнул обратно, невольно закашлившись. Немного подумав, взял магический факел, затем снял и намочил рубах, оставшись в одной куртке, и снова нырнул. В этот раз стало немного полегче, хоть запах все ровно пробивался, но уже не так сильно, да еще все это амбре, частично перебивал запах моего пота. Освещение помогло, и я увидел, что нахожусь, скорее всего, в каменной пещере, ведь снизу и сверху была скальная порода, а вот боковых стен не было видно совсем. Простояв так пару минут, внимательно прислушиваясь к звукам, не выдержал и залез внутрь целиком. Когда осмотрелся, то понял, что нахожусь в тупиковой части пещеры, где все было завалено частями разных животных, в основном голыми костями, но были и гниющие останки. Только когда развернулся и посмотрел, что находится за порталом, то увидел еле заметный свет. Как выяснилось, пещера делал пару коротких изгибов и под крутым углом выходила на поверхность. Выбравшись наружу, долго смотрел в небо. Там сейчас было, ну, наверное, солнце. Оно было больше привычного мне раз в 10, навскидку. При все этом, светило тускло-красным светом, хоть и находилось в зените. От этого, все вокруг было такого же оттенка. Света хоть и было достаточно, но по земным меркам, не ярче, чем на закате, когда солнце начало уходить за горизонт. Выход из пещеры находился на склоне горы, откуда открывался отличный вид на безжизненную пустыню. Редкие камни и пики скал возвышались то тут, то там. До самого горизонта тянулась высохшая земля. Никакой живности не наблюдалось, но была вполне заметна тропа, что начиналась у входа в пещеру, тянулась пару сотен метров вниз по пологому склону и уходила в сторону горизонта. Посмотрев вверх, на вершину горы, увидел столб дыма. «Это что, вулкан?» – спросил сам у себя вслух. «Тогда я по адресу, наконец-то наберу нормальных реактивов и не придется изгаляться, как в прошлый раз. Хотя было бы лучше найти ртуть, но мечты, мечты». Поход наверх занял от силы час, за который так и не встретилось никакой живности, даже насекомых. Подниматься было тяжело, по ряду причин. Первое – это воздух, в котором было крайне мало кислорода, а еще сильно воняло серой, которая в свою очередь не особо полезна для здоровья, но что не поделаешь ради науки. Второе – это то, что я не рисковал снимать повязку с лица и дышал как загнанная лошадь уже через 10 минут. Но мой поход увенчался успехом, и я достиг вершины, где действительно был чадящий вулкан и просто огромные залежи серы. Дойдя до одного места, где сера лежала здоровенными кусками, взял один из них, выбрав вес, который точно донесу назад, и отправился в пещеру. Обратный путь занял почти вдвое меньше времени, даже несмотря на мою тяжелую ношу. Когда вновь очутился в подвале замка, то сел у стены и просто упивался вкуснейшим воздухом затхлого подвала. Когда пришел в норму и немного отдохнул, надышавшись вдоволь, то взял добычу и отправился с ней наверх. Собственно, далеко уносить не стал и оставил кусок серы у лестницы, решив, что и тут неплохо полежит. Прикинув варианты, решил на сегодня закончить с делами и провести остаток времени до сна за отдыхом. Осталось выбрать место для того самого отдыха. Выйдя на улицу и собрав за час немного валежника, прихватил одну тушку осьминога, вернулся внутрь и направился наверх. Моей целью было залезть в центральную башню, которая находилась над главным залом. Она и выше остальных, что подарит отличный обзор и безопаснее на мой неопытный взгляд. Но была одна беда. Лестница, как таковая, отсутствовала. От самого входа к ней на втором этаже из десяток метров была пустая, круглая шахта башни с выемками в стене, которые предназначались для крепления деревянной лестницы. Но эту ситуацию я предвидел после прошлого посещения данного места и подготовился. С собой у меня была веревка и две палки, примерно подходящая под диаметр шахты. Вставив ноги в первые выемки под ступени, уперся палками за спиной в противоположную стену шахты, облокотился и начал аккуратно переставлять ноги, затем по очереди переставлял палки. Вышло довольно медленно, но тем не менее, я шагал по выемкам в стене, находясь лицом к ней, при этом опираясь на дальнюю стену палками и не падая назад в шахту. Добравшись до первой площадки, осмотрелся. Ничего интересного, пустое, круглое помещение метров 4 в диаметре. Тут было три узких как бойница ока, что выходили на три стороны, а вот у четвертой стороны была каменная лестница еще выше. Чтобы в будущем не было проблем с подъемом, навязал на веревке узлов, а на конце привязал одну из палок, что помогли мне в подъеме, которую затем просунул в проем окна, второй конец до утра оставил наверху. Утром сброшу вниз и смогу спуститься, как и подняться позже, если захочу. по каменной лестнице взошел на самый верх башни. Здесь уже было 4 окна и отличный вид на всю окружающую местность. Распалив костер, приготовил себе мясной ужин. Долго думал, чем покормить маленького товарища, но проблема решилась сама собой. Он бесстрашно выпрыгнул в окно и с хлопком исчез. Когда вернулся, то в лапках держал растение, сильно напоминающее морскую капусту, которую и принялся есть, устроившись на моем плече. После ужина, расстелил подложку и улегся, глядя в небо, через отсутствующую крышу башни и сам не понял, в какой момент уснул. Утром, доев остатки пожаренного мяса, спустился вниз, прихватив недоеденное. Также там собрал тех мертвых осьминогов, которые не протухли, а спустя еще час, у меня был готов небольшой шалаш из веток, листьев и мха, в котором было развешано тонко нарезанное мясо. Внизу тлели угли и разная труха, что была в изобилии, если пройтись и поискать. Так, загореться не должно, поэтому пусть само коптится, а я на второй заход, иди пока погуляй, через пару часов вернусь. Разговаривал я с Изи, собираясь вновь вернуться в демонический мир. В этот раз все повторилось так же, как и в первый, за исключением того, что маску из рубахи делал более основательно, зная, с чем столкнусь. Когда вернулся, то чувствовал себя отвратительно. Меня всего трясло, а сердце билось слишком сильно, ко всему добавилась отдышка, которая не проходила. Сперва подумал, что отравился таки серными испарениями, но симптомов отравления не было, голова не болела и не тошнила. Когда все же решил применить на себе лечение, то заметил странность. Маны мне явно не хватало, мой источник был заполнен всего наполовину и вел себя очень странно. Он словно вновь вибрировал, но не так, как при поглощении демонических источников, а будто бы заболел и не хотел нормально работать. Это навело на мысль, что сам демонический мир очень вреден для меня, именно как для мага. Возможно, к этому и можно привыкнуть или адаптироваться регулярными тренировками, но это не точно. Пожалуй, надо воздержаться пару дней и посмотреть динамику. Спустя 3 дня, я вновь решился посетить другой мир, ведь мой источник уже вчера вечером пришел в полную норму, а скорость накопления энергии стала вновь нормальной. К этому времени, я себе сплел из лозы заплечный короб. Да можно бы было все положить и в рюкзак, но тот уже был занят и имел не очень большой объем. По этой причине, надев короб, который был довольно кривой и косой, ведь плел как себе придумал, а не как это делали профессионалы. Не могу вспомнить, но, по-моему, в моей памяти еще были теоретические знания, как делать подобное, но судя по результату, практики не было нисколько. Лямки так и вовсе делал из остатка веревки. Во время последнего, как я уже решил, похода, как мог следил за своим состоянием, и да, мои догадки подтвердились. Тот мир крайне негативно влияет на мою магическую составляющую. Отсюда вытекает ряд вопросов, например, сможет ли там нормально пребывать обычный человек и что будет, задержись я там подольше, а главное, если защита от иномирного влияния. Тут же вспомнил, что демоны в этом мире как-то находятся долгое время и не страдают от этого, возможно, есть какая-то защита. Хотя не стоит списывать вариант, что наш мир гораздо более доброжелателен, если можно так сказать, а потому, демоны вообще не испытывают дискомфорта. Как бы там ни было, мне хотелось закрыть этот портал и обезопасить не только данный замок, но и этот мир в целом. Да, один портал ничего не решит, но по капле море полнится. К сожалению, в данный момент, все упиралось в то, что я не умел закрывать демонические врата и самостоятельно, прямо сейчас. Единственное, что я мог сделать, это уменьшить размер самого портала, чтобы никто крупный сюда не пролез. Для этого, перед уходом, заложил вход в пещеру не очень крупными булыжниками, хотя бы так, чтобы снизу он был незаметен. Первые несколько часов, я лазил через него туда и обратно, и это принесло свои плоды. По итогу он уменьшился настолько, что я едва мог пролезть, не касаясь краев. Затем просто всунул руку и стал ждать, долго ждать. В таком режиме он уменьшался в несколько раз медленнее, из-за этого был сделан вывод, что общий объем переносимой массы влияет на расход энергии. По итогу дня, когда уходил, то сквозь портал пролазила лишь моя кисть руки, и этот результат меня устраивал. Но устраивал как временная мера, до моего возвращения сюда, а не постоянная. Утром следующего дня, одев рюкзак спереди, а короб с серой сзади, неспешно, чтобы не устать слишком сильно, двинулся назад. Отдельно хочу отметить, как тщательно осьминоги вычистили окрестности. На протяжении 2 дней пути мне не попадались ни животные, ни птицы, не то чтобы совсем, но по истечении 2 дней разница стала очень заметна. Двигаясь нагруженным своей поклажей, я шел медленно и очень аккуратно, дабы не подвернуть ногу или не оступиться, ведь с таким дополнительным весом получить растяжение или вывих намного проще. Оттого и двигался более незаметно, если можно так сказать. Резких движений не делал и шума почти не производил. В какой-то момент решил провести эксперимент и начал переступать, сперва ставя ногу на носок и выбирая место, куда наступить. Это позволило идти еще более плавно и совсем уж бесшумно. Тут-то и увидел, сколько обитателей леса распугивал до этого. В какой-то момент, достав арбалет, снова подстрелили здоровенную ящерицу, решив приготовить ее на ужин и сэкономить запас копченых осьминогов. Все остальное прошло точно так же, как и по пути сюда. Назад к людям выходил на 2 дня позже, чем добрался до замка. Тут сказался и дополнительный вес, и мое более скрытное перемещение по лесу и общая усталость. Но я запомнил то замечательное чувство, когда вновь увидел людей, что сейчас обрабатывали поля. Глава 37. Придя в город, меня встретил местный глава. Ему успела доложить стража о моем прибытии, и он встречал у своего дома башни. Отметил то, что меня запомнили в прошлый раз, ведь сейчас я шел без спецодежды. «Ну здравствуй, Аристарх», — поприветствовал он меня с добродушной улыбкой. «Смотрю, жив и здоров, а мы тут уже все испереживались за тебя. Столько дней нет и нет. Честно сказать, думали, ты походишь день да вернешься, а тут такой срок. Грешным делом, думали хоронить мысленно. Там же и зверья много и демоны могут встретиться. Хотела был уже отправить за тобой, но потом понял, что неизвестно, куда ты пошел и где искать, нет намеков. Был бы следопыт толковый, да где ему взяться-то за ненадобностью? И что за зверушка у тебя диковинная, никогда раньше таких не видел, не демон, надеюсь», — буквально тараторил Еликоп. «Все хорошо, я отлично погулял, поохотился немного, вот себе добыл ингредиентов для науки». При этих словах указал на короб позади. «Ну и отлично, раз все хорошо, кушать хочешь, сейчас распоряжусь, чтобы что-нибудь на стол поставили да комнату тебе подготовили». Я до сих пор был удивлен, как же тепло ко мне относился этот человек. В нем вообще не было снобизма или цинизма, которые отлично были видны у читы Аверхаул. Он искренне радовался как моему возвращению, так, наверное, и любым гостям в целом. Тут меня посетила мысль, что такая доброта может и до греха довести, ведь любой правящий орган должен быть суров и справедлив. Хотя, если в этом городишке людей горсть, а остальное села, где неплохо организовано самоуправление, то и всяких индивидов должно быть не очень много, ведь все всех знают и друг за другом приглядывают. Стандартная ситуация, что чем крупнее поселение, тем больше в нем всяких маргиналов, бандитов или еще какой погони. В особо крупных городах могут организовываться и разные группировки, подсказала мне память. А тут, намного все проще должно быть, и той стражи, что есть, возможно, вполне хватает для того, чтобы не дать подобному развиваться. По этой причине и можно допустить, что местный правитель не зачерствел из-за отсутствия всяких сложных ситуаций. Видимо, время приема пищи еще не настало, так как компанию мне составил только сам глава и его жена. Ни детей, ни внуков не было сейчас с нами. Не расскажешь, что же за добыча у тебя такая интересная? Какие-то вонючие желтые камни, могу точно сказать, это не золото, — с улыбкой спросил Еликоп. Нет ту секрета, это обычная сера, довольно редкое вещество в таком чистом виде и при таких размерах. Не помню, чтобы когда-то про эту твою серу слышал, даже не могу представить, где ее можно применить. Уж явно не как приправу, она пахнет тухлыми яйцами, а этого добра можно и так наделать сколько угодно, — рассмеялся старик своей шутке, я лишь поддержал его вежливой улыбкой. Ну, насколько я знаю, ценность хоть и невелика, но все же есть, а раз нашел, то почему бы не взять? Решил не раскрывать всего, а просто намекнув, что не зря все это тащил. Дело твое, раз хоть сколько ценно, то чего добру пропадать? Что еще видел, да и как ночевал? Небось заблудился в первый день и остальные выход к людям искал, хотя чего это я, ты же вновь к нам вышел, значит, или не заблудился, или же вешки свои нашел, которые предусмотрительно оставлял по пути, — задумчиво сказал жена Еликопа. Да не так все плохо, на самом деле было. Ночевал у костра, вот по пути друга себе нашел, он в дереве застрял и умирал уже, а я спас и выходил. Все это время, и завел себя максимально тихо и с плеча не слезал. Видимо, его сильно нервировало отсутствие леса и посторонние люди. Вот он и сидел сейчас, нервно поедая ягоды, которые я ему подавал, и не сводил взгляд с пары пожилых людей. К концу трапезы, Изик заметил здоровенного мотылька, что влетел через открытое окно и тут же среагировал, переместившись к стене. Когда он появился у стены, то зацепился за нее когтем одной лапки, а на второй был нанизан мотылек. Тут же развернувшись в воздухе, прыгнув при этом назад, он вновь очутился на моем плече. Я впервые видел, как он поймал живое существо и начал его есть. Правда, до этого все животные и насекомые были или сильно больше, или сильно меньше мотылька, возможно, поэтому и не представляли для моего лемурчика гастрономического интереса. Оказалось, что он не только фруктами питается. Интересно, почему он до этого не просил у меня мяса? Может, только насекомых ест? Как бы там ни было, пожилая пара сидела с широко раскрытыми глазами, совсем иначе глядя на моего питомца. «Он у тебя магический», — только и вымолвил дедушка. «Ага, умеет перемещаться в поле своего зрения. Я пока еще не разобрался, как он это делает, но судя по звуку, скорее всего, очень сильно ускоряется. А ты нам его не продашь?» — тут же подхватилась бабка. «Друзей не продаю», — строго посмотрел я в ответ. «Ну, может быть, там еще такие есть, мы бы и сами парочку себе отловили», — как-то сильно заискивающе спросил глава рода. «Может, и были где в округе, но я их не видел, только этот в дереве застрял и верещал на весь лес, как его только никто сожрать не успел. А далеко от кольца?» — вновь решила спросить бабушка. «Дня три пути вглубь», — спокойно отвечаю, уже доедая. «КХМ, ты настолько далеко забрался, теперь действительно дивно, как жив остался. В такую глушь мы, пожалуй, не пойдем», — сказал Еликоп. Далее разговор пошел у совсем ни о чем. Мне рассказали, что их дети сейчас на прогулке, а внуки и вовсе предпочитают жить в третьем круге, а сюда наведываются не так часто, чтобы проведать родителей, дедушку с бабушкой. Далее был рассказ, какие внуки молодцы и как смогли нормально устроиться в таком крупном городе, как столица третьего круга. «У вас случайно нет записей по закрытию демонических врат? А то уже столько умею, а самое главное, до сих пор не знаю». Решил я умолчать, что мне собственно предстоит одни врата закрывать. Где-то были, по-моему. Так-то мне без надобности, я все и так помню, но постараюсь к завтрашнему найти, — был мне ответ, когда мы уже закончили разговор и собирались расходиться. Далее я отправился в предоставленную мне комнату, чтобы наконец-то отдохнуть в нормальных условиях, а не в походных. Спать еще было рано, да и не хотелось совсем, поэтому я попросил приготовить для меня ванну. Слуги быстро принесли здоровую деревянную бадью, в которую наносили горячей воды, а позаверни купание убрали. Еще пара часов отработки создания всех известных мне заклинаний, и я уснул. Там же, в хозяйских покоях, может, стоит украсть зверька. Ты только представь, сколько он может стоить в самой столице. Наши дети до старости ни в чем нуждаться не будут, — не унималась старуха. «Нет, я так не поступлю с мальчиком. Во-первых, если кто узнает, то в лучшем случае лишимся всего, а в худшем и внукам достанется. А во-вторых, подумай о самом парне, он же мелкий совсем и очень перспективный. Я не могу с ним так поступить, да и в жизни всякое бывает. Быть может, и пользы какой еще принесет». На этом и закончился недолгий спор жадной старушки доброго деда. Глава 38. Утро было замечательным. Солнце, птички, мягкая постель. Спустившись, меня накормили и напоили, но завтракал в одиночестве, все домочадцы куда-то подевались. Ну, наверное, у них и своих дел полно. Я не стал расспрашивать слуг, что да как. После завтрака мне передали записи, что обещал глава рода. Изучив все внимательно, понял, что не так все плохо, как мог себе представить. Была стандартная схема закрытия, которую воплотить можно несколькими способами. Самый простой – это магической краской нарисовать сам каркас под вратами, а затем подать в него ману. Вторым способом было создать то же самое, лишь с небольшим отличием в сторону упрощения рисунка, но уже на чистом контроле, без помощи красок и других вспомогательных материалов, одной лишь маной. Но тут начинались затруднения. Повалялась какая-то переменная, которую надо было учесть. Тут или создавать дополнительные детали, пока не получишь результат, либо словесное участие. По приписке снизу стало ясно, что надо настроиться на некую частоту врат, Дабы процесс закрытия прошел легче и быстрее, сперва шли слога, которые стоило затянуть будто поп в церкви, а заметив отклик на одном из них, начать зачитывать фразу, которая облегчит. Все то же самое можно сделать и дополнительными блоками схемы, просто их перебрав по очереди, но это уже совсем другой уровень контроля. Ну и последний вариант, был вообще самый простой. Схема заклинания еще проще, но вот насколько я понял, источник надо было иметь даже побольше, чем у Оверхаула, а все сводилось к тому, что надо продавить врата на голой силе и объеме. Припомнив, как все было устроено в помещении с вратами, то самым простым для меня вариантом был первый, ведь для всего остального у меня не было либо сил, либо навыков. Значит, надо где-то раздобыть магическую краску, начертить схему и запитать. С этим я все же обратился к местному главе рода. Для этого я проследовал за черту города, где он что-то обсуждал с людьми, которые обитали в селе. Можно было дождаться его и дома, не меня угнетала сама мысль о том, что придется еще неопределенное время сидеть и ничего не делать. Единственное, что я все-таки сделал, так это переписал и перечертил себе все, что получил утром в руки. Знания лишними не бывают, а память не безгранична. Все же, переговорив с Еликопом, узнал, что краски у того нет, как собственно и артефакторов в роду. Кто-то из его внуков был слабым целителем, все остальные посредственные боевики разных направлений. Демонические врата старик закрывал в основном или сам, или его сын. Делали это оба с помощью заклинания и подбора звука, если просто говорить. Поскольку мне такой вариант не подходил, то придется возвращаться к семье Оверхаул. Остаток дня провел в тренировке и отработке новых знаний. Раз за разом, получалось все лучше, и к ночи я даже смог повторить основу для закрытия демонического портала в наш мир. После того, как повторил, не теряя концентрации, полюбовался, сверился с чертежами, доразвеял. Утром отправился в обратную дорогу. Снова долгий переход, в этот раз в одиночку, чтобы не терять время. В пути ну ничего интересного не было, просто плохенькая, укатанная колея и все. По возвращении, отдыхал уже от перехода. Придя домой, меня порадовал мое растение, которое выросло сантиметров на 10, с последней нашей встречи. Недолго думая, направил к нему руки и медленно начал окружать его своей маной. Изя, что-то почуяв, было попытался сожрать пару маленьких еще листочков, но я, вовремя среагировав, настрого ему запретил это делать. С первого раза не вышло, поэтому пришлось ухватить его за загривок и силой снять с кустика. Возможно это, а возможно то, что он начал понимать мои эмоции, позволило существу осознать, что так делать не стоит, но есть подозрение, что останься он наедине с моим растением, тут же начнет его объедать. «Здравствуйте, господин Оверхаул», — поприветствовал на следующее утро главу рода, когда слуга привел меня в его кабинет. «Здравствуй, Аристарх, где был, что видел, ты ведь уезжал, насколько мне донесла стража», — мерил он меня взглядом, особо задержавшись на изумруде. «Решил посмотреть ничейные земли, добрался до крайнего круга, где уважаемый Еликоп приютил меня пару раз, остальное время гулял по лесам за кольцевой дорогой. Вот встретил изумруда, хотя я чаще всего называю его просто Изя. Еще нашел одни демонические врата, но там ничего такого, вообще все тихо, спокойно и никаких демонов», — решил немного соврать я. «Долго, кстати, над этим думал и пришел к выводу, что стоит придерживаться версии о своем везении, и лишь благодаря ему до сих пор жив, здоров, орел. Хмм, даже так, но ты очень рисковал, надеюсь, ты это понимаешь, а то, что там не оказалось демонов, так это практически нонсенс и действительно очень большое везение. Чаще всего сами демоны ищут слабые точки пространства и открывают врата, дабы пробраться в наш мир, но бывают редкие случаи, что врата открываются и сами, там, где ткань миров достаточно ослабла самостоятельно. В любом случае, ни навыков, ни знаний по закрытию у тебя нет, а судя по тому, что ты до сих пор жив, то и хозяев врат не было на месте, ведь встретить бесхозные врата – шанс 1 на 1000, если не больше. Вспомни, там ведь были следы недавнего пребывания, возможно, остатки животных или кровь, тропки в грязи в конце концов. Хотя стоп, чего это я? Ты ведь, наверное, уже рассказал об этом уважаемому Еликопу и показал врата, а он все закрыл самостоятельно, ведь так? Он хоть и делал вид, что на все 100 верит моему рассказу, но как-то неискренне, явно думая, что я чего-то не договариваю. Не совсем так, господин Аверхау. У врат, если и были демоны, то очень давно, не было там никаких следов пребывания. Просто небольшие врата, буквально руку просунуть можно, и на этом все, да и добираться до них совсем не один день, я долго гулял. Господин Еликоп не захотел идти в такую даль, ради маленького портала, из которого не прут демоны. Снова привирая, дополнил версию своего похода. Даже так, ну ладно, тогда срочности нет, но все же лучше его закрыть как можно раньше, дабы обезопасить земли вокруг обжитых. Как подрастешь и подучишься, если такое все же случится, то будь добр закрыть их, а если не успеешь и случится прорыв демонов, то туда отправят специалистов, что иногда патрулируют внешнее кольцо. Там же наверняка есть рабочие артефакты поиска демонов. Это так, но я бы хотел после отдыха вернуться и потренироваться закрыть врата в ближайшее время. Но мне для этого нужна магическая краска. Насколько я понял, это единственный возможный вариант для меня сейчас, сказал я неуверенно, точнее делая такой вид, с намеком на помощь. Но для этого надо уметь как минимум создавать основу печати закрытия, а дальше еще много всего. Да, да, перебил я его. Господин Еликоп уже передал мне схемы и объяснил все, что надо. При этих словах я медленно, но верно, одной рукой создал ту самую основу печати. Уже, да ты весьма талантлив и удивляешь меня в очередной раз, с улыбкой сказал маг. Пока мы бездействуем, враги становятся сильнее. Память подкинула образ-фразу, которую я и постарался озвучить. Интересное высказывание, мне нравится. Позволь узнать, как же ты планируешь использовать краску и что делать далее, раз уж тебя не напугали ничейные земли, и ты готов вернуться туда. Ну я и рассказал, что планировал перенести основу на бумагу, с помощью магической краски, затем напитать ее и начать перебирать мелкие магические блоки, уже создавая их самостоятельно, а как пойму, что подобрал ключик, так все это просто запитать как следует и соединить. А если энергии не хватит, так у меня в накопителе набралось вполне прилично, думаю оттуда и буду тянуть понемногу. Ну ладно, может и сработает, пошли в подвал. Есть идея получше, а если все получится, то ты, наверное, будешь одним из самых молодых магов, которые самостоятельно закрыли демонические врата. Я бы даже посмотрел на это, если бы не столько потерянных впустую дней. Но ты потом обязательно мне расскажешь, как все прошло, безапелляционно заявил Аверхаул. Когда спустились в подвал, то там уже работал его брат, занимаясь своими, наверняка, очень важными делами. Быстро переговорив, Аверхаул получишь от брата, а затем передал мне коробку и два пузырька. «Вот смотри», — говорил он, когда мы вновь оказались наверху, «в этой коробке камни определения, их просто раскладываешь вокруг схемы. Сперва подашь немного энергии, в этот момент камни едва заметно начнут светиться. Через пару минут одни из них станут ярче, а на самом ярком ты и посмотри нужный тебе блок для наиболее эффективного закрытия врат. Если не погибнешь во время своего, однозначно бездумного и вновь самонадеянного похода, то камни вернешь. Они штучный экземпляр у нас, хотя брат и может сделать еще, но это сам понимаешь, время и материалы. Дальше смотри на флаконы. Вот в этом, собственно, краска, хотя правильнее говорить чернила. А во втором основа. Основой покроешь тот материал, на который будешь наносить печать, в твоем случае это бумага. Хотя на камень основу можно и не наносить, он и так выдержит все без проблем. Есть еще вопросы? Нет, все предельно понятно и спасибо огромное. Будешь должен, буркнул Аверхаул. Нет, не буду, могу вернуть, если так, ответил я. Молодец, быстро учишься, бери так, ведь это наш святой долг закрывать врата и помогать друг другу, ответил глава, но снова неискренне. Не придумав ничего лучше, отправился по своим предприятиям, если можно так сказать, но если проще, то собирать деньги, которые должны были накопиться. Обойдя всех, попутно, купив бумаги, вернулся домой, где дополнил свои записи, аккуратно все разложив по полочкам и структурировав всю новую информацию. А еще, начал составлять свой бестиарий, чем и занимался до конца ночи, аккуратно зарисовывая всех виденных демонов и просто магических тварей, делая подробнейшие приписки, как по строению и размеру, так и по их возможностям, а также магическим данным. На следующий день решил заняться реализацией серы и наделать пороха, чем и занимался еще почти сутки, чтобы все вышло идеально. Также в течение последующей недели составил чертежи для кузнеца, объяснив, что и как стоит делать, чтобы я по итогу получил что-то получше той несуразной пукалки. В этот раз должно было получиться что-то наподобие масинки, за тем исключением, что патроны до сих пор мне недоступны, ведь у меня до сих пор нет ртути и еще пары веществ. Но хотя бы зарядкой точно, в очень относительной теории, вырастут по скорости и точности, но это не точно, надо будет провести еще кучу тестов. Не забыл сходить и к стражам, где вдоволь подрался как на мечах, так и на кулаках, в общем вспомнив как это. Но при этом, до сих пор понимал, что лезть без использования магии, к взрослым и крепким мужикам, мне очень рано. Последнее, чем занялся, так это сел на свою лошадку и съездил в село, где выращивали прирученных мной животных. Там также забрал свою долю дохода и вдоволь набрал вяленого и сушеного мяса для предстоящего похода. И еще, они теперь также начнут собирать для меня селитру из органики, которая остается в ходе жизнедеятельности зверушек. Что меня в этом всем порадовало, так это то, что теперь я более точно смог составить план и взять все необходимое, чего в прошлый раз не хватало. Отдельно замечу, что до сих пор не попался перед Верхоулом Сизи, каждый раз держа его крепко в руках, при наших встречах. Если уж Иликоп так рьяно хотел его купить, то подозреваю, что род Верхоул мог предположить большую выгоду от получения зверька, чем от моего существования, а силой возможностей, думаю, у них достаточно. Оставлять изумруда дома я не решился, ведь если он сожрет мое магическое растение, то это будет просто катастрофа. Отведя себе еще один день для отдыха и отработки заклинаний, сев на лошадь, отправился закрывать демонические врата, ну или межмировой портал. Глава 39. Лошадь осталась у Иликопа, ведь не тащить же ее по болотам. Сам я вновь добрался до замка, где, спустившись в подвал, заметил изменения. Демонические врата вновь выросли, не сильно, голову вновь можно было просунуть. Это значило, что даже закрой я их сейчас, то есть все шансы, что они вновь появятся. Отсюда можно сделать несколько предположений. Например, то, что данная разрушенная печать на полу не просто так, а для того, чтобы сдерживать рост врат или же разорвать связь миров. Хотя есть предположение, ровно обратное, о том, что именно эта печать и создала врата и теперь они тут висят. Ну и еще вариант, что врата уже были на этом месте, когда люди их обнаружили. По этой причине здесь и появился данный замок. Надо же было как-то их контролировать, если закрыть не получается. Вот и замок для охраны и печать для, например, контроля. Последнее, что пришло в голову, это вариант, где люди проводили эксперименты, может с печатями, а может и с вратами или вообще с пространством, как результат, данные врата. Возможно, часть истины приоткроется, когда я обучусь в местном институте и пойму, как то, что работает и зачем все это надо. А пока, стоит попытаться закрыть эти врата. Приготовив все, что надо, запустил ритуал закрытия. Все прошло, как и рассказывала Верхоул. Лист с печатью, что лежал под вратами, налился светом, затем один из камней, разложенных вокруг, засветился голубым ярче остальных, на нем был изображен символ, найдя который в своих записях, я увидел нужный блок. Создав его и направив к вратам, те в свою очередь отреагировали тем, что сперва пошли рябью, а затем начали уменьшаться, будто втягиваясь сами в себя, даже показалось, что внутри образовалась небольшая воронка. Спустя 10 минут все закончилось, а я был практически на нуле по запасам энергии, но удивительное дело, моего источника хватило и даже не пришлось прибегать к помощи накопителя и тратить запасы. Следующее, что я сделал, это пошел облагораживать место обитания, ведь я вновь планирую здесь задержаться на некоторое время. Например, хочу восстановить эту странную печать на полу, отдаленно напоминающую очень красивую и сложную пентаграмму. Но сначала комфорт. Решив, что место выбрал удачно и менять его не хочу, полез наверх в башню, но не сразу. В этот раз я заранее приготовил две веревки с петлями и, достав из рюкзака маленький топорик и пилку, которые я купил для похода, наделал жердочек в локоть, которые и поместил в петли веревок, получив в итоге веревочную лестницу. По ней будет гораздо удобнее подниматься наверх. Наверх также занялся ремонтом, хотя ремонт слишком громко сказано. В общем и целом, заделал пустые оконные проемы, чтобы не дуло. Заделал кривыми деревянными рамами, на которые натянул ткань, которую также взял с собой. С крышей проделал примерно то же самое, сперва настелив несколько жердей, чтобы можно было там стоять, а затем сделал что-то наподобие шалаша, который укрыл сперва тканью и лишь затем мелкими ветвями и мхом. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы дождь не заливал сюда. На словах было быстро, а вот по факту заняло все почти 2 дня. Ведь с собой я взял инструменты ткани с веревками, а вот все дерево, как и планировал, брал уже тут. А это сперва найди ровное и подходящее, затем сруби, притащи, отпили в размер, свежи и т.п. Порадовало то, что после исчезновения демонов, природа начала возвращаться. Уже появилось множество птиц, которые сюда прилетали утром. Животные, скорее всего, тоже начали возвращаться и заселять все вокруг, но это не было так заметно, как с птицами. Чтобы не сидеть у открытого костра, натаскал туда немного колотого камня и булыжников, что в избытке были на территории. Дольше всего искал глину, но, когда нашел, сложил небольшой очаг, напоминающий камин, труба которого выходила в ближайшее окно. Вроде бы демаскировка, но с другой стороны было бы от кого прятаться, раз тут на несколько дней пути, вокруг, ни одного разумного. Ну вот и стало довольно уютно, и относительно тепло, и спальное место уже поприличнее, сюда бы нормальной мебели, да освещение и вообще жить можно. Зачем мне все это надо? Так в моем положении, это единственная возможность развиваться как магу. Еле в ближайших окрестностях ничего не найду, из подходящего для развития, то двинуть дальше, а эту точку буду использовать как перевалочную базу для отдыха. Следующий день изучал замок детально, решил внимательно осмотреть тут каждую комнату и коридор, ведь в прошлый раз, прошелся поверхностно. Теперь, обойдя замок по кругу, промерив все стены и выступы шагами и опираясь на стороны света, сделал довольно точный контур внешних стен замка и лишь после этого пошел по первому этажу, планомерно зарисовывая каждый коридор и помещение, дабы составить нормальный план здания. Так я гулял и измерял почти неделю, для каждого этажа или отдельной башни используя отдельный лист. С башнями было проще, их можно было рисовать на одном небольшом листе, рисуя, к примеру, несколько кругов, подписывая в каждом этажность. Добравшись до верхнего этажа, дальнего крыла, нашел одно, довольно просторное помещение, которое меня удивило. Это была первая моя находка в этом месте. Все остальное представляло собой голые стены и все. А тут, во всю стену, которая была высотой около 4 метров, была карта. Карта была не нарисована, а вырезана в камне, который, скорее всего, раньше был отполирован, а все ложбинки рисунка заполнены, например, краской. Этому свидетельствовали наиболее хорошо сохранившиеся участки. На разглядывание карты ушел не один час. Причин было несколько. Во-первых, ее размер, а это 4 метра высоты и 6 ширины. Во-вторых, то, что время ее не пощадило, и многие детали уже были еле различимы. Карта была очень детальной и подробной, с искусно вырезанным деталями ландшафта, и это было бы настоящим произведением искусства, если бы он была в первозданном виде. Но сейчас, как и говорил, большая ее часть выглядела печально. В одном уголке я рассмотрел что-то похожее на лес, и лишь одно деревце сохранилось на глянцевой поверхности. Там не то чтобы ствол был прорисован, а даже листья были, хоть и схематичными точками, но тем не менее. Так вот, сейчас перед моим взором была карта целого королевства, с реками, озерами, городами, деревнями, дорогами и даже небольшим горным хребтом. Вокруг были разные границы, которые совсем немного занимали площади от границы королевства до края карты, и там скорее всего были наименования или мест, или соседей. Чтобы было проще, я решил хоть немного отреставрировать по мере возможности, а именно, хотя бы смешать залу с глиной и данной смесью обвести те линии, которые до сих пор видны. Ведь сложно оценить весь рисунок или хоть какой-то участок больше 10 сантиметров, если рассматривать линии надо практически в упор и щурясь. Ну вот язык, смотри, буквально 2 дня мучения и все нормально видно и читаемо, может, совсем тонкие вещи я и упустил, но, думаю, 70% мне удалось воспроизвести. Уж прости, вырисовывать колосья полей и деревья лесов я не стал, изумруд в ответ лишь неопределенно свистнул. Лишь теперь, видя всю карту нормально и целиком, мне стало интересно сравнить ее с картой текущей. Достав одну из копий карты, на которую я делал пометки, гуляя по ничейным землям, за счет чего расширял ее, положил на пол перед собой и начал сравнивать. Спустя полчаса, я понял, что ничего не сходится, вот вообще никаких совпадений, ни по расположению городов, ни по дорогам. Это было два совершенно разных королевства. Да нет, не могло все настолько измениться, учитывая, что люди все это время оставались жить на этих землях. Но и карту чужого королевства никто бы не стал вешать у себя в замке. Ведь не стал бы, спросили у Изи, по привычке. Сверк, с серьезным видом помотал он головой, будто бы поняв мой вопрос. Вот и я думаю, что нет. Надо думать, разгадка должна же быть. Давай отталкиваться от того, что неизменно. Например, помнишь озеро у того села? Мы туда заезжали перед обратной дорогой. Оно довольно большое и имеет приметную форму, будто овал согнули под 90 градусов, было бы чуть пошире и вышло бы сердечко. Вот на нашей бумажной карте таких деталей нет, тут все схематично, кружок нарисовали, окружность в треть дня пешего хода подписали и все. На каменной же карте таких проблем нет, насколько я вижу, и все довольно детально, но нет ничего похожего. В этот момент какой-то жук залетел в окно и сел на карту, та что на стене. Изя, тут же, с хлопком, исчез и появился уже над жуком, одной лапкой повиснув на стене. Я поднялся, чтобы его забрать и посмотреть еще раз, как он держится за ровную поверхность, но тут понял, что держится за маленькую выщербленку в камне, забрал и пошел на место, да так и замер, а когда отмер, то вернулся, взял немного черной глины и замазал выщерблену. Затер заподлицо и уставился на свое озеро буквой «Г». Маленькое такое, не больше моего ногтя на мизинце. Ох, ёштыш, стало до меня доходить. Вернувшись с бумажной картой, поднес поближе и понял, что моя бумажная версия раза в три больше, чем тот кусочек, который на стене. Это что же получается? Все то королевство, из которого я пришел, когда-то было мелким баронством на краю земель. Думается мне, что это не королевство большое, а целая империя. Начав разбираться, примерно так и вышло. Нынешняя столица, на большой карте, выглядела, как крупный поселок, если можно, так сказать. А вот крупные города первых трех колец, не все, а где-то четверть из них, схематично помечены как маленькие деревеньки. Тут не было никаких кругов или чего-то подобного, все было довольно хаотично и все поселения были у водоемов, а через них проходили дороги. Далее баронство опоясывал когда-то пунктирная линия, что на моей карте, являлась той самой внешней кольцевой дорогой. Итак, значит сейчас, мы примерно вот тут, отметил я точку на карте, где действительно была изображена башня. Не знаю, откуда ассоциация, но больше всего походило на то, что данный замок, был чем-то вроде приграничного форпоста, в котором мог размещаться небольшой гарнизон военных. Они и будут организовывать охрану границы баронства. Не знаю, насколько в данный момент ценна данная карта, но если соберусь и дальше путешествовать, то ее ценность будет сложно оценить. Ведь следуя по ней, я могу найти не только вот такие одиночные объекты, но и другие жилые зоны. Например, судя по карте, еще пара недель пути на север и там также может уже быть какой-то город, но уже другого королевства, но это не точно, может случиться и так, что будут лишь такие же развалины, а людей нет. Но сам факт, тут меня посетила еще одна идея, и я начал заполнять все похожие на подобные выщерблины, чтобы найти похожие объекты, как знакомое мне озеро. Как оказалось, что их было достаточно, я имею в виду мелких озер, которые в отличие от крупных, не были никак маркированы, либо помечены. Далее проследив и найдя на карте, что-то похожее на одинокую избушку, с неизвестным символом на ней, понял, что это то место, где я ночевал в подвале разрушенного здания. Не знаю, что было там на самом деле, но пускай, условно будет какой-то склад. А вот примерно в той области, где я нашел Изика, было нарисовано три деревца, на которых были плоды, а это значит, что тот район не мешало бы исследовать более тщательно, вдруг там тоже есть что-то интересное. Вот этим и займусь, когда разберусь до конца с картой. Далее я битый час пытался понять, что же написано на ней, но то ли это был другой язык, то ли некий диалект имеющегося, но надписи были нечитаемые, ну или звучали несуразно. Все дело было в том, что они мало того, что были написаны каллиграфическим подчерком, которого я до этого не видел, местные будто бы использовали его упрощенную версию, но и имели незнакомые мне символы или буквы, а некоторые, наоборот, отсутствовали. Я, конечно, попробовал их заменить друг на друга, но результатов это не принесло. Боюсь, как бы не был данный язык мертвым. На всякий случай, переписал себе на отдельный лист все надписи, с краткой пометкой, около каких объектов они были написаны, да выдвинулся отсюда. Больше здесь делать было нечего, по крайней мере сейчас, может позже еще приду поизучаю карту или сделаю себе копию, особенно если решу прогуляться еще дальше вглубь. На этом, решил завершить дела на сегодня, и отправился спать, как всегда перед сном, отработав пару часов разные заклинания, ведь хорош лишь тот навык, который доведен до автомата. Например, все известные мне несколько рун, создаются уже мгновенно, а вот на то же водное лезвие, уходи долгих пару секунд. Про лечение или печать закрытия врат, я и вовсе молчу. Одно слишком сложное, второе пока новое. Добравшись до того места, где встретил изумруда, понял, в какую сторону следует двигаться. Ведь карта на стене была очень точно привязана к сторонам света, а у меня был компас. Выходило, что я находился на самой южной точке, отмеченной области, значит мне стоит идти строго на север, дабы попасть в середину. Спустя день пути, сложно замечу пути, я вышел к довольно широкой водной глади, с крайне редкими кустами и зарослями высокой травы. Возможно, есть обход с какой-либо стороны, ведь Изя явно двигался по суше, но мне не хотелось тратить на это время. Пересекать буду вплавь и напрямик. К этому я также успел подготовиться, сплетя из лозы круг, наподобие щита или крышки, в метр диаметром. Вот теперь стою по пояс в воде и надуваю что-то похожее на 4 кожаных бурдюка. Их я приготовил еще в городе, заказав у кожевника. После того, как надул, скрепил их деревянной рамой в виде квадрата, а сверху и положил свой плетеный диск. Далее к посоху приделываю лопасть, взбираюсь на плавсредство и как на плоту плыву вперед. Ну вот и берег, даже ночевать на воде не пришлось. Ну Изя, показывай, где тут что, ты ведь скорее всего местный. Выслушав в ответ радостную трель со свистом, Изик переместился к ближайшему дереву и, сорвав плод, начал его жадно поедать. Но тут ничего удивительного, последнюю неделю он кроме насекомых и сухих ягод, еды и не видел. А тут у самого берега, какое-то невысокое и разлапистое дерево, на котором висели вытянутые, желтые плоды, с мою ладонь размером. Такие мне еще не попадались, если память не подводит. Пока изумрудик ел, я разобрал свое плавсредство, сдув баллоны и отправился к нему. Когда подошел и попробовал один фрукт, то приятно удивился, он был мягкий и сладкий, с небольшой кислинкой и теплым послевкусием. Осмотревшись вокруг, понял, что в основном растут обычные деревья и кусты, но там и тут, вдалеке проглядываются подобные фруктовые деревья. Уже было довольно поздно, поэтому, наевшись фруктами до отвала, мы разожгли костер и улеглись спать, чуть отойдя от самого берега. Тут и насекомых поменьше, и дрова искать проще. А вот утром мы продолжим путь. Не знаю, попадутся ли другие виды фруктов, но даже набрав семян уже встреченных, можно как минимум привезти диковинные сорта плодовых, каких нет в том месте, где я официально живу, а если повезет, то и наладить торговлю редким фруктом, организовав небольшой сад, или большой. Глава 40. Изумруд в основном сидел на моем плече, лишь иногда вереща и отправляясь на деревья впереди, затем дожидался, когда я пройду мимо и вновь оказывался на моем плече, а явно был взволнован, но не решался отправиться вперед самостоятельно, или хотя бы показать мне дорогу. «Ты его-то опасаешься? Тебя там обижают?» – спросил я его, погладив, чтобы тот успокоился. При этом я обдумывал, а насколько он взрослый. Вот при мне он вырос, где-то процентов на 20, за все время нашего знакомства. Насколько я заметил, сильнее всего он рос после поглощения демонической энергии, да и его перемещения становились дальше. А что если взрослые особи его вида, больше меня размером, а он, просто будучи грудничком, застрял в том дереве? Тогда его быстрый рост, вполне оправдан, а если он уже взрослый, то насколько он крупнее сородичей, которых, добрый парень, не подкармливал демонами? Вскоре, мои сомнения развеялись. Через пару километров пути, плодовых деревьев, становилось все больше, и на одном из них, сидело еще 2 зеленых лемурчика. Они были такие же, как Изя, думаю, поставь их рядом и не отличу. Размер был под вопросом, они сидели далеко и довольно высоко, но очень значительной разницы я не заметил. Когда я поравнялся с деревом, на котором сидела парочка, то они подняли панику, крича и проносясь мимо нас. Изя начал орать в ответ, но исчезать с моего плеча не стал, лишь скакал с плеча на плечо, иногда оказываясь и вовсе, сверху на голове.